В городе осталась одна лившиц, ибо врач. Живет с мужем, почти помешанным. Таких очень много, и к этому есть простая кантовская казуальность. Я делала много попыток уйти от детских уз. Теперь в Лившиц много открылось мудрости, хорошей, настоящей. Она героически еженедельно навещает нас, и это большие дни. Как Сади некогда сказал, нет ни друга у меня, ни одного, ни знакомого. Боря, Боря, я строила жизнь для Саши, как каменщик складывала песок и консервы, банки с жиром, чемоданы с арктической одежды, даже открытки и марки. Вот почему мы живы, и я могу посылать открытые и закрытые письма. Второй год осады города. Вот как мы уцелели в декабре-феврале. Потом мучительнейший скорбут, крики мои и стоны от ног, сведенных в конвульсиях. Скорбут, цинга. Я лежала февраль, март. Бедная мама, ты представляешь, отморозить ноги и руки в комнате, где мы спали при 3 градусах мороза, и вода обращалась в лед. Нервы ее очень исчахли. Она меня замучила. И наша физическая структура, и ее старость, и эта больная боль друг за друга, и ее непреклонная душа без скидок на жизнь, без уступок на человека. Только 12 июля мы, наконец, уехали. Мое учреждение в Саратове, там комната в центральной гостинице, хороший свой стол с особым пайком, работа, жизнь, жалование. Они уехали зимой в лютые морозы, когда я лежала. Меня звали, ждали, понуждали, я не решалась из-за мамы. И разоренье, и мир книг, и комнаты с детских дней, и всякие иррациональные вещи. Наконец уехали 12 июля после большой физической и душевной укладки. Судьба послала мне крупного оборонного человека, отправлявшего нас на машинах с военной помощью. Отец студентки Фрейденберг Чистяковой, ныне она профессор ЛГУ, отправлял дочь в Саратов и, поручая ее опеке профессора, помог Фрейденбергам добраться до вокзала. Анна Осиповна уже давно не выходила из дома. И вот эпилог. Уже на первом этапе путешествия я свалилась. Мама держалась молодцом, и в ней проснулась светская женщина. Пришлось пресечь путешествие и вернуть меня обратно, на предмет лечения. Тот же военный подобрал нас в чистом поле, а я уже мечтала о Чистополе, и доставил лично. Распечатали двери, свалили груду тюков, и так и живем, не зная, как быть, что же делать. Тут свалилась с температурой 40 и мама, но скоро ожила, хотя и медленно. События сгрудились, военный уехал. В Саратов далеко, опасно. Зимовать здесь вторично пагуба. Вот и сидим. Я не люблю Римского-Корсакова. Он слишком академичен и чересчур музыкально прав. Я написала бы к его Китежу новое либретто. Я сделала бы из него пастеризованный город, без единой бациллы жизни. Там нет ни беременных женщин, ни детских голосов. Это была бы колба, из которой выкачали воздух. Нет, время. Будущее его. А настоящее? Там вечно ждут футурности. А настоящее футуристично. На этом обнимаю тебя и твоих, целую Зину, Ленечку, дорогого тебя. Предполагай, что я тут, и пиши при всех обстоятельствах сюда. Так рука попадает в щель, как наша жизнь в эти попала дни. Будем ли живы? Я работала, хоть урывками, все время писала, ради чистой науки. И как хочется. Но нет ни сил, ни возможности. Все упаковано. Обнимаю, твоя Оля. Я бегала в поисках работы, так как паёк первой категории теперь выдавался только служащим. Меня рекомендовали для работы в архиве. Работа в архиве была договорной. За отведенный на работу срок Фрейденберг составила сборник документов, авторассказов, интервью и статей. Но все живое и правдивое было недопустимо. Трагизм осажденного города и героизм его жителей также цензурировался. Чтобы не писать казенной вводной статьи, Фрейденберг ушла из архива. Среди ее бумаг сохранился набросок такой статьи, написанной в заведомо не том тоне. Я не смела отказываться. С конца июля начались мои визиты в здание Сената.